Глава 13. Кто я? Восстание умирало. Говорили уже не о битвах, а о бойнях и об охоте на людей. Рассказывали, будто мужики зарывали пойманных панов живыми в землю, и будто одну такую могилу с живыми покойниками казаки еще вовремя откопали, где-то недалеко от Житомира. В польском обществе место возбуждения заняло разочарование. И, кажется, демократизм сменил романтические мечты о блеске и пышности исторической Польши. Вместо хвастливого «еще Польша не погибла» и «под стачком гремят пушки» молодежь пела мрачную и горькую демократическую песню. «О, честь вам, паны, и князья, и прелаты, за край братней кровью залитой». В это время к отцу часто приходил писатель Александр Гроза, пользовавшийся некоторой известностью в польской литературе того времени. У него вместе с неким Пацерковским была типография, которая была конфискована. Время было простое. Печатные материалы были свалены в квартире отца, и я жадно читал их. Тут была, помню, хроника Яна Хризостома Паска и некоторые произведения Грозы. Несколько вечеров он читал у нас свою новую драму в стихах, озаглавленную, если не ошибаюсь, «Попель». Речь шла о борьбе простого народа с рыцарями и князем Попелем. Этого свирепого князя, согласно легенде, съели мыши, а простой народ на его место поставил королем крестьянина Пяста. Не могу ничего сказать о достоинстве этой драмы, но в моей памяти осталось несколько сцен и общий тон. Противопоставление простых добродетелей крестьянства – заносчивости рыцарей-аристократов. Отец слушал чтение очень внимательно, и когда Гроза окончил, он сказал печально: «Как я вам завидую. Поэт живет особой жизнью. Он переносится в другие века, далекие от наших тяжелых дней». Это было первое общее суждение о поэзии, которое я слышал. А Гроза – маленький, круглый человек с крупными чертами ординарного лица, был первым виденным мною живым поэтом. Теперь о нем совершенно забыли, но его произведения были для того времени настоящей литературой, и я с захватывающим интересом следил за чтением. Читал он с большим одушевлением, и порой мне казалось, что этот кругленький человек преображается, становится другим, большим, красивым, интересным. Случилось так, что русская литература впервые предстала передо мной в виде одного только вестника юго-западной и западной России, издававшегося для целей обрусения Говорским. Выписка его была обязательна для чиновников, поэтому целые горы вестника лежали у отца в кабинете, но кажется, что мой старший брат и я были его единственными, а то и не особенно усердными читателями. По содержанию это была грубо тенденциозная стряпня. Все русские изображались героями, добродетели, а из поляков хорошими представлялись только те, кто изменял своим соотечественникам. Все это оставляло в душе осадок безвкусицы и сознательной лжи. Понятно, что эта литература нисколько не захватывала и не убеждала. В жизни на одной стороне стояла возвышенная печальная драма в семье Рыхлинских и казнь Стройновского. На другой – красивая фигура безжалостного, затянутого в мундир жандарма. Я думаю поэтому, что если бы кто-нибудь сумел вскрыть мою душу, то и в этот период моей жизни он бы, наверное, нашел, что наибольшим удельным весом обладали в ней те чувства, мысли, впечатления, какие она получала от языка, литературы и вообще культурных влияний родины моей матери. Итак, кто же я на самом деле? Этот головоломный, пожалуй, даже неразрешимый вопрос стал центром маленькой драмы в моей неокрепшей душе. В то время в пансионе учился вместе со мною поляк Кучальский. Это был высокий худощавый мальчик, несколько сутулый, с узкой грудью и лицом, попорченным оспой. Вообще, как я теперь вспоминаю, в то время было гораздо больше людей со следами этой болезни, чем теперь. Несмотря на сутулость и оспенное лицо, в нем было какое-то особое прирожденное изящество, а маленькие, немного печальные, но очень живые черные глаза глядели из-под рябоватых век необыкновенно привлекательным и добрым взглядом. Мне нравилось в нем все, и чистенькое, хорошо лежавшее на его тонкой фигуре платье, и походка, как будто слегка неуклюжая, и, несмотря на это, изящная, и тихая улыбка, и какая-то особенная сдержанность среди шумной ватаги пансионеров, и то, как он, ответив уроку доски, обтирал белым платком свои тонкие руки. Я сразу заметил его среди остальных учеников, и понемногу мы сблизились, как сближаются школьники, то есть оказывали друг другу мелкие услуги, делились перьями и карандашами, в свободные часы уединялись от товарищей, ходили вдвоем и говорили о многом, о чем не хотелось говорить с другими. Иной раз мне просто приятно было смотреть на него, ловить его тихую задумчивую улыбку. То, что он был поляк, а я русский, не вносило ни малейшей тени в связывавшуюся между нами детскую дружбу. Когда началось восстание, наше сближение продолжалось. Он глубоко верил, что поляки должны победить и что старая Польша будет восстановлена в прежнем блеске. Раз кто-то из русских учеников сказал при нем, что Россия – самое большое государство в Европе. Я тогда еще не знал этой особенности своего отечества, и мы с Кучальским тотчас же отправились к карте, чтобы проверить это сообщение. Я и теперь помню непреклонную уверенность, с которой Кучальский сказал после обозрения карты. Это русская карта. Это неправда. Этому своему приятелю я, между прочим, рассказал о своем сне, в котором я так боялся за судьбу русских солдат и Афанасия. «Ты не веришь в сны?» – спросил он. «Нет», – ответил я. «Отец говорит, что это пустяки и что сны не сбываются. И я думаю тоже. Сны я вижу каждую ночь». «А я верю», – ответил он. «И твой сон значит, что мы непременно победим». Вскоре выяснилось, что мой сон этого не значил. Я стал замечать, что Кучальский начинает отстраняться от меня. Меня это очень огорчало, тем более, что я не чувствовал за собой никакой вины перед ним. Напротив, теперь со своей задумчивой печалью он привлекал меня еще более. Однажды во время перемены, когда он ходил один в стороне от товарищей, я подошел к нему и сказал: «Слушай, Кучальский, у тебя, верно, случилось какое-нибудь горе?» Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал: «Да, большое горе. Почему ты мне не скажешь и почему ты меня избегаешь?» «Так», — ответил он, — «тебе до этого не может быть дела. Ты москаль». Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство было оскорблено и доставляло мне страдания. Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл, и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок. Скучальским. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальским, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок: «Он говорит, что ты москаль, что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты, будто бы, теперь радуешься». И он прибавил, что, по-видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен. Это сообщение меня поразило. Итак, я лишился друга только потому, что он поляк, а я русский. И что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, меня глубоко оскорбило. Я ожесточился и чуть не заплакал. «Я не радуюсь», — сказал я Стоцкому, — «но когда так, ну что ж, я русский, а он пускай думает, что хочет». И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу. Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена. Пришла третья национальность и, в свою очередь, предъявила на меня свое право. Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково-веселыми черными глазами. Вся его фигура отличалась многими непривычными для нас особенностями. Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз по-казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенище лакированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком. В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии. «Поляк?» – спрашивал он при этом. «Русский?» «Поляк?» «Поляк?» Наконец он прочел и мою фамилию. «Русский?» – ответил я. Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал: «Брешешь!» Я очень сконфузился и не знал, что ответить. А Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять: «Ты не москаль, а казацкий внук и правнук вольного казацкого роду. Понимаешь?» «Понимаю», — ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного казацкого роду» имели какое-то смутно манящее значение. «Вот погоди, я принесу тебе книжечку, из нее ты поймешь еще больше», — сказал он в заключении. На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку, кажется, киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь, «Про Чуприну та Чертовуса», а виньетка изображала мертвого казака с оселедцем на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки на большом поваленном пне. Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев-ваташков, Чуприны и Чертовуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксензов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то способа перехода через болото. Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но, наконец, погибли все до одного, последними пали от рук своих же братьев ваташки Чуприна и Чертовуз. Один из них был изображен на виньетке. Кончался этот рассказ соответствующей моралью. Реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев-гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями-поляками. Брошюрка эта не произвела на меня того впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помогать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи лейстровых вырезали гайдамаков. Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а лейстровые плохо. Но для меня и те, и другие были одинаково чужды. Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем. Если я не москаль, то значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучальский. По обыкновению один. Стоцкий со своей обычной, почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал: «Слушай, Кучальский, поди с нами, ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малорос». Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь. Затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо печальное выражение. «Это еще хуже», — сказал он, тихо высвобождая свою руку. «Они закапывают наших живьем в землю». Эта простая фраза разрушила все старания украинца-учителя. Когда после этого Буткевич по-украински заговаривал со мною о Чуприне и Чертовусе, то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал. Может быть, этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно, поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем, вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но какой-то ненастоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники. Все это казалось ненастоящим, неприродным и не непосредственным, а нарочным и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: «Вот, видите, я говорю по-украински». И мне казалось, что если по его требованию я стану отвечать ему тоже на украинском языке, который я знал довольно плохо, то и это выйдет не настоящее, а нарочно. И потому стыдно. В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписывал мое упорство ополячению и однажды сказал что-то о моей матери Ляшке. Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются. Счастливая особенность детства, непосредственность впечатлений и поток яркой жизни, уносящий все вперед и вперед, не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях. Дни бежали своей чередой. Украинский прозелитизм не удался. Я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы. И вопрос о моей национальности остался пока в том же неопределенном положении. Но и неоформленный, и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания. А по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облекался в образы и управлял моими снами. Из этих снов один запомнился мне особенно ярко. Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверью, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном. У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе со шпагой. Я приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить. Какое это дело? И кто ждал моей защиты? Это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать, и мать Стройновского. Где-то слышались отдельные выстрелы, и крики, и стоны. Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец, кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вильской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова, Иоанна Д'Арк Повстанья. В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд, я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара. Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца. А звук залпа объяснялся падением железного засова ставни. Я не мог поверить, что весь мой долгий сон с поисками, неудачами, приключениями улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню. Сердце у меня тревожно билось. В груди еще стояло ощущение теплоты и удара. Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно. Между тем, как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился. Теперь мне кажется, что этот клубок был завязан тремя национализмами, из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать.